Он считался членом семьи Пешковых. Два фактора были против него. То, что он был теперь в сущности французом, и то, что он не имел постоянного адреса. На самом деле адрес у него был, у него была квартира в Париже, но он по долгу службы то жил в Африке, то ездил по всему свету. Он кончил свою службу в Японии на военно-дипломатическом посту в 1966 году. По слухам, у него в каждой европейской столице была обожающая его подруга, испанская графиня, французская принцесса, итальянская герцогиня, которая мечтала выйти за него замуж. Все это было немножко смешно, и Максим посмеивался, и Горький тоже, хотя и верил каждому слову Зиновия. Но Ракицкий был категорически против того, чтобы такие серьезные бумаги хранились у такого человека, который сегодня не знает, где будет завтра. Горький был в сущности на стороне Ракицкого, и Максим в конце концов согласился с тем, что Титка заберет ящик. «Ящика я не возьму», — сказала она. «Дайте мне чемодан». И на этом тоже все согласились. Несмотря на кашель и слабость, Горький помогал упаковывать книги. Все работали. Даже Элена и Матильда, дочери герцога Серра ди Каприола. Они меньше чем через год после отъезда Горького встретили Муратова в Италии, куда он изредка наезжал, когда в те годы жил в Париже. Они знали его еще с 1924-25 годов, когда он был гостем Горького, жил в Минерве, дружил со всеми вместе и с каждым в отдельности. Они рассказали ему, как за два месяца до окончательного отъезда были отправлены книги в Москву, как девочки-внучки и их швейцарская гувернантка уехали первыми, и только потом, когда уже началось итальянское лето, на четырех извозчиках и двух автомобилях Горький. Максим с женой и Соловей 8 мая 1933 года простились с прислугой и собаками и уехали в Неаполь вместе с гостившими у них с середины апреля Маршаком и Никулиным. В Неаполе Горький с домочадцами, их всех оказалось человек 8, сели на теплоход «Жан Жорес» и через Стамбул уплыли в Одессу. Мура с чемоданом, содержавшим архив Горького, выехала из Соренто в Лондон еще в апреле. 15 мая она Восточным экспрессом приехала в Стамбул и встретила в порту Жана Жореса. 16-го она осматривала вместе со всеми Айю Софию и 16-го вечером простилась с Горьким на берегах Босфора. Это была та самая весна, когда после конгресса пен-клуба в Дубровнике, где она была с Уэллсом, они вместе поехали в Австрию. Та весна, когда он стал, наконец, свободен и когда решилось ее будущее. Но и для Горького в ту весну начался новый период его жизни, русский период и последний. Усиление его старых болезней и возникновение новых, и всероссийская слава, и дружба Сталина, и мировые планы переписать литературу, начиная с Гомера. И, наконец, смерть Максима, убийство Кирова и его собственный конец. Но смерть Максима не помешала двум членам его семьи в следующем году оказаться снова в Европе. Максим умер, проболев всего несколько дней, и до Парижа дошли слухи, что его пьяного оставили в сырую майскую ночь одного на скамейке Московского бульвара, словно кому-то, кто был среди выпивших в тот вечер, была нужна его смерть, кто, может быть, умышленно довел его до воспаления легких. Мало кто этому верил. Максим был молод, спортивен, здоров, и те, кто его лично хорошо знал, старались не гадать о его конце на основании сплетен, но ждали случая узнать правду из первых рук. В те годы мало возможностей было осуществить это. С приезжающими контакта не было, письма доходили редко, преимущественно открытки, прочтенные вдоль и поперек цензором. А если кто и ездил в Москву, то тот с теми кругами, в которых мы жили, не общался. Изредка доходило. Эренбург приехал из Москвы и сказал. Или Бабель сейчас в Бельгии, говорит. Но однажды, это было ранним летом 1935 года, в русских газетах появилось сообщение, что Екатерина Павловна Пешкова и Надежда Алексеевна Пешкова, то есть Тимоша, с группой советских художников приехали в Лондон и собираются оттуда приехать в Париж.